Он уже несколько лет болезненно чувствовал приближение роковых 60 и уже тайно и страстно ненавидел всех этих сопливых 40-летних, у которых ни опыта, ни ума, ни совести, один возраст. Один ему такой кричал: «Сколько можно ходить у вас в мальчиках? 33 года, пора расцвета, меня уже гнать пора за ненадобностью, а вот у вас никаких о себе сомнений». Василий Акимович так ему и сказал: «Никаких сомнений о себе у нас нет». А на душе потом долго было беспокойно, муторно. Крупиня ждал его в холле. Широкий халат весь на нем почему-то дергался, а нос торчал вперед, желтый и воинственный. «Ну ты молодец!» — кричал Крупиня, прыгая от возбуждения внутри халата. «Здорово, что пришел! Ты такой румяный, черт, просто как горнолыжник!» «Про тебя я этого не скажу», — проворчал Василий Акимович. «И не надо», — засмеялся Крупиня. «У вас всюду зеркала, черти что! В самых неожиданных местах идешь, а тебе навстречу страшилище с печатью смерти на лице. Думаешь, вот бедняга, ничего ему почти на этом свете не осталось. Улыбнешься ему подбадривающе, а он тебе в ответ оскалится, тут только сообразишь, что это ты сам и есть». «Ты писатель», — сказал Василий Акимович, — «трепаться гораст, тебя ломом не добьешь». «Ломом», — возмутился Крупиня, — «тоже мне оружие, конечно, не добьешь, и не связывайся». «А начальник тебе твой приходит?» — наливался соответствующим настроением Василий Акимович. «Звонит. И мне, и прямо в ординаторскую, создает вокруг меня суету и озабоченность. В общем, он, конечно, молодец». Крупиня засмеялся. «А все-таки пацан, ей-богу, пацан, сообщил мне, не удержался, как я накололся с одной командировкой. Не проинструктировал человека, отправляя в путь, и от моего крупининского головотяпства, дескать, случилось ЧП. Он думал, я от этого сообщения залягу тут надолго переждать грозу, а я решил отсюда бечь. Может, даже сегодня рвану когти». «А ты бы полежал все-таки», — проворчал Василий Акимович. «Человек на бюллетене — фигура неприкосновенная». Крупиня прямо зашелся в хохоте. «Фигура», — всхлипывал он, — «неприкосновенная. Ха, ну ты скажешь, прямо на 16-ю полосу, врага и копыта». Обидным был этот смех для Василия Акимовича, очень обидным. «Что он сказал смешного? Что?» «Знаешь», — закричал он на Крупиню, — «хватит, ты все знаешь, ты самый умный, а я так не считаю». «Ну, прости, прости». Крупиня вдруг от смеха перешел к нежности, даже сделал попытку обнять Василия Акимовича, что было уже совсем лишним, совсем не кстати, и так вскормило гнев Василия Акимовича, что он, забыв, где находится, на очень высокой ноте все выдал сразу. «Ты жизни не знаешь, вот что я тебе скажу. Вы писатели...» Василий Акимович принципиально никогда не называл Крупиню журналистом. «Писатель и все тут». «Все такие, и не спорь, потому что если бы ты жизнь знал, то не вмешался бы в наши отношения с Евгением. Ты рассуждаешь, Васька дурак, с сыном поладить не мог. А кто бы смог? Ты просто не знаешь, что между нами и ним пропасть. И Пашка твой, я шел к тебе и думал об этом, такой же. Деньги — это свобода, помнишь? А у нас с тобой денег не было в молодости». «Так что, мы рабы были, а?» «А ты не бреши», — сказал Крупиня. «Это у меня денег не было, потому что без бати рос, а у тебя с деньгами всегда было все в порядке. Ты же, Вася, маменькин и папенькин сынок, или нет?» Василий Акимович поерзал. Эта манера Крупини выдвигать в споре неожиданные аргументы. Конечно, он не бедствовал, но ведь и не шиковал. «Я никогда не шиковал», — ухватился он за слово. «Я жил, как все, мне лишних штанов никогда не надо было». «Ну и доблесть», — засмеялся Крупиня. «Счет идет по-большому, по штанам. Брось, Вася, а мне хотелось иметь в молодости белые штаны, и часы хотелось иметь. Я тебе больше скажу, мне и домик за городом хочется. Ну, стреляй меня за это, мещанина проклятого». Но у меня, увы, нет денег. И знаю, таких, чтоб купить, никогда и не будет. А жаль, ей-богу, жаль.